Люди тонут в серых массах, люди тонут в своих нуждах, ждут общественный транспорт, теряя надежду в душах. Люди торопятся в пробках, люди торопятся в мыслях, застряв в этих бетонных коробках, да, теряя смысл своей жизни, да. Но если хочешь жить, то живи сейчас, да. Вдыхая воздух, чувствую его полной грудью. Хочешь набрать маме, набери сейчас, да. Завтра может и не наступит, да. Если хочешь любить, то люби сейчас, да. Открой свое окно и посмотри на чудо, да. Хочешь увидеть мир, то лети сейчас, да. Думая, что завтра не наступит. Ведь даже если все будут против и трудности вокруг с каждым шагом, просто поверь, ты все сможешь, преодолевая преграды. Просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Всегда искать силы, чтобы не поменяться. Всегда дарить мелодию свое нутро. Нашему зло не предназначено для плясок, да. Беги глазами между строк, слушая между нот. Голова на шее, разум не между ног. Я не пример, но во многом примерен и строг. Открыт, не сдержан, мэн, невежливый, невежда. Буду всегда простым и честным, без лишнего блеска. Ведь если хочешь жить, то живи сейчас, да. Вдыхая воздух, чувствую его полной грудью. Хочешь набрать маме, набери сейчас, да. Завтра может и не наступит, да. Если хочешь любить, то люби сейчас, да. Открой свое окно и посмотри на чудо. Хочешь увидеть мир, то лети сейчас, да. Думая, что завтра не наступит. Ведь даже если все будут против и трудности вокруг с каждым шагом, просто поверь, ты все сможешь, преодолевая преграды. Просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Преодолевая преграды, просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Просто встань и беги за своей мечтой, не забудь то, чему учили улицы. Просто встань и беги за своей мечтой, и она непременно сбудется. Давай. Даже если все будут